«Здравствуйте», — промурлыкала Колыхалова в трубку с настойчивой, явно облеченной правами должностного лица вежливостью. «4:49:19:28. Из телефонного узла говорят, как слышите». «Жалоб нет?» «Спасибо. Сейчас проверим. Положите трубочку». Она нажала на рычаг, бросила в прорезь новую двушку. «А как теперь?» Кира замурлыкала снова. «Хорошо? Отмечаю. Исправен. Номер квартиры? 42. Дом? Подсказывайте. Улица? Фамилия? Спасибо». Она положила трубку. «Козловы. Улица Багрицкого. Едем». На Багрицкого дверь открыл мужчина в очках, небритый, в мятых брюках, не сразу сообразил, что от него хотят. «Как вы назвали? Алик?» «Алик и Игорь. Мы были в воскресенье вместе на лыжной прогулке», — объяснила ККК. «Не понимаю. Алик дал этот телефон». Из комнаты появилась женщина с нездоровым цветом лица, отечными веками, в странном для этого часа вечернем платье с люрексом. «Мы не знаем никакого Алика». Растерянность Козловых позволила заглянуть в комнату. Повсюду в беспорядке лежала мужская одежда. У стола стоял раскрытый чемодан. Кто-то спешно покидал дом. «Алик и Игорь. В воскресенье». ККК улыбалась. Денисов обратил внимание на куртку, свесившуюся со стула с замочками, довольно светлую, такую, как описывала Конашевская. «Игорь, друг Алика», — втолковывала Колыхалова. «Они дали ваш телефон». Мужчина в очках даже не пытался задуматься. «Здесь не живут». «Вот что. Я капитан милиции Колыхалова», — сказала ККК. «Мы хотим знать, что вам известно об Алике и Игоре». Это возымело действие. Женщина подняла отечные веки, в руке она держала сигареты и спички. Денисов показал оба варианта номера телефона с девяткой и восьмеркой. То ли Алик нетвердо знал номер своего телефона, то ли Конашевский из каких-то соображений изменил последнюю цифру. «Наш телефон», — женщина ткнула пальцем в восьмерку. «А этот», — она показала на потолок, — «Шемета Валентина Андреевича». Пришлось извиниться. Извинения были приняты молча. Дверь тотчас захлопнулась. В отличие от Колыхаловой, Денисов чувствовал неловкость. Семья Козловых явно переживала кризис. «Теперь к Валентину Андреевичу», — как ни в чем не бывало, — сказала ККК. «Тоже войдешь? Или сразу к Верховскому?» «Ты знаешь, кто он, Шемет?» — спросил Денисов. «Первый раз слышу фамилию». Денисов удивился. «Заслуженный мастер спорта. Чемпион СССР и Европы. Хоккей? Бокс. Член президиума Международной ассоциации любительского бокса. Почетный судья. Я читал его биографию». «Знаешь», — сказала ККК, — «войдем вместе. Если придется записывать, я останусь. А может, работы на 5 минут. Давали гитару? Давали. И все дела». Таблица у двери блеснула тускло. Шемет В.А. Денисов вспомнил, с таким же чувством нереальности он стоял в Калининграде у мраморной доски с надписью «Эммануил Кант. 1724-1804». «Вроде спиритизма», — подумал он, нажимая на звонок. Дверь открыл сам чемпион. Денисов узнал его по старым фотографиям. Только на них Шемет был без очков. «Слушаю вас». «Капитан Колыхалова, старший инспектор уголовного розыска. Это инспектор Денисов. Добрый день». «Слушаю», — повторил Шемет, пропуская Колыхалову и Денисова и закрывая за ними дверь. «Здравствуйте». Шемет пригласил пройти в кухню. «В комнатах все вверх дном». Уже в коридоре Денисов увидел висевшие в большом количестве спортивные вымпелы, значки, боевые перчатки чемпиона. В чистой маленькой кухне не было посуды, ее скрывали блестящие с пластиковым покрытием шкафы. Только несколько кофеварок разной емкости бросались в глаза. «Садитесь,